Корейской Народно-Демократической Республике выпустили в свет новые книги, которые помогут превратить страну в державу квалифицированных специалистов и подготовить всех людей научными и инженерно-техническими работниками. Издательство «Наука и энциклопедия» выпустило в свет многие книги, в том числе справочник по использованию лексики 8-й «Мораль и человек. Дополнение. Жизнь и заслуги отличившихся математиков». Эти книги расширяют научно-техническое воззрение жителям и учащимся и дают богатые и элементарные знания. Издательство «Индустрия», «Сельское хозяйство», «Общественные науки» и «Литературу на иностранных языках» и другие издательства выпустили в свет научно-технические книги и пособия, отражающие ценные материалы разных областей.